полону в тяжкой работе, в великой нужде и горькой неволе. Надо бы нам, братцы, не полениться, за море съездить потрудиться, их сердешных из той неволи выручить. Есаулы молодцы, и все казаки в один голос гаркнули: «Веди нас, батька, в басурманское царство, русский полон выручать». Стенька Разин рад тому радешенек, а сам первым делом к колдуну. Спрашивает, как ему русский полон из басурманской неволи выручить. Колдун говорит ему: «За великое ты дело, Стенька, принимаешься. Басурманское царство осилить, не мутовку облизать. Одной силой храбрости тут не возьмешь, надо вещьбу узнать». «А какая же на то вещьба есть?» — спросил у колдуна Стенька Разин. Тот ему тайное слово сказал, да примолвил: «И с вещьбой далеко не уедешь, а вылей ты золотую пушку, к ней золотые ядра да золотые жеребья, да чтоб золото было все церковное, а и лучше того монастырское, и как станешь палить вещьбу, говори, тут и заберешь в свои руки царство басурманское». Стенька Разин так все и сделал, как ему колдуном было наказано. «Что ж потом?» — спросил Потап Максимыч. «Известно что», — отвечал Артемий. «Зачал из золотой пушки палить да вещьбу говорить, басурманское царство ему и покорилось. Молодцы есаулы крещеный полон на Русь вывезли, а всякого добра басурманского столько набрали, что в лодках и положить было некуда. Много в воду его пометали. Самого царя басурманского Стенька Разин на кол посадил, а дочь его царевну в полюбовнице взял. Дошлый казак был, да дева кохоч». «Эту самую пушку ты и копал?» — спросил Потап Максимович. «Эту самую», — сказал Артемий. «Когда атаман воротился на русскую землю, привез он ту пушку с жеребьями да с ядрами в наши леса и зарыл ее в большой зимнице меж коня и жеребенка. Записи такие есть. Как же это до сих пор никто той пушки не вынул? Ведь все знают, в каком месте она закопана», — сказал Потап Максимович. «Экай ты, господин купец», — отвечал Артемий. «Мало знать, где клад положен. Надо знать, как взять его. Да как и владать-то им тоже надо знать». «А как же кладом владать?» — спросил Потап Максимович. «Это дело мудренее, чем клад достать», — отвечал Артемий. «Сколько ни было счастливых, которым клады доставались, всем, почитай, богатство не в пользу пошло. Тот сгорел, другой всех детей схоронил, третий сам прогорел да с кругу спился, а иной до палачевых рук дошел. Прахом больше такие деньги идут. Счастливого человека, что вынул клад, враг день и ночь караулит и на всякое худое дело наталкивает. Знамо, хочется окаянному душой его завладать, чтоб душой своей расплатился он за богатство. Потому как только ты вырыл клад, попов позови, молебен отпой, на церкву Божию вклады не пожалей, бедным половину денег раздай, и какого человека в нужде не встретишь, всякому помоги. Коли так поступишь, недобрая сила тебя не коснется, и богатство твое, как вешняя вода на поемах, каждый день, каждую ночь зачнет у тебя пребывать. Сколько денег нищим ты не раздашь, а их опять, как снегу в степи, к тебе в дом нанесет». Так и в старинных записях писано. «А вынутый клад впрок бы пошел, и на церковь Божью не забыть, нищие братья расточить, вдову сироту презреть, странного удоволить, алчного напитать, хладного обогреть». Так и про золотую пушку писано. Взято буквально из записей кладов. Хаша бы тот клад и лихим человеком был положен на чью голову, заклятие его не подействует, а вынутый клад, вменится тебе заклад самим Богом на счастье твое положенный. «Разве Бог откладет клады?» — с усмешкой молвил Потап Максимович. «Эк, что городишь?» «Как же не кладет?» — возразил Артемий. «Зарывает. Господь в землю и золото, серебро, и всякие дорогие камни тайной силой своей зарывает. То и есть Божий клад. Золото ведь из земли же роют. А кто его туда положил? Вестимо, Бог». Потап Максимыч насторожил уши, не перебивая Артемьева рассказа. Привстал с перины и, склонив к Артемью голову, ухватился руками за облучок. «Когда Господь поволит мать сыру землю наградить, — продолжал Артемий, — пошлет он ангела небесного на солнце и велит ему иверень от солнца отщербить и вложить его в громовую тучу». Иверень — осколок, черепок, небольшая отбитая часть от какой-нибудь вещи. —